Глава 7. Дозор вернулся вечером. Все с мороза, замерзшие, лица раскрасневшиеся. Поставив лошадей в стойло конюшни, все пошли в трапезную. Проголодались мужи в степи, там не укрыться, ни костер развести. Альбек подошел к Алексею. — Как ты? — После бани лучше стало, но лихоманка трясет. — Завтра отлеживайся, нельзя тебе пока в степь. Алексей сам чувствовал, нельзя, слаб он, обузой только будет. На следующий день вся троица после завтрака снова отправилась в степь, в дозор, но вернулись назад уже в полдень неожиданно рано. Альбек просто ворвался в избу и с порога закричал: «Половцы идут! Целое войско в дне пути от города! Я к князю!» И вихрем умчался. Уже вскоре тревожно зазвучал набатный колокол, извещая о набеге. Из деревень в город потянулись жители, кто пешком, другие на санях, брали с собой самое ценное — детей и скот. Если избу сожгут, ее за пару недель поставить можно. Нехитрые пожитки с собой тащили. Вечером ворота городские заперли, на стенах выставили усиленные караулы. Ночь прошла спокойно. Днем врагов тоже не было видно. В город успели прийти и приехать даже с дальних весей. Уж лучше в тесноте в городе под укрытием стен, чем в деревне. В лесу зимой не укрыться, костер не развести. А город, пойди еще возьми его половцам. Княжеская дружина, хоть и малочисленна пока, но все же вселяет некоторую уверенность. Однако караульные подняли тревогу, показывая на западную сторону. Верховые. Всадники скакали со стороны Киева. Сам князь, услышав тревогу, поднялся на городскую стену. Когда верховые приблизились, стало видно, это русские. Да непростые приезжие. Боярин впереди, а с ним дружина малая и личная. Воины не только для безопасности потребны. Боярин не смерть какой-нибудь. Каждый издалека по сопровождающим видеть должен благородного звания всадник. Вскоре самые глазастые разглядели и небольшой прапор. Из Киева боярин. Ворота распахнулись, и небольшой отряд влетел в город во весь опор. Створки ворот сразу закрыли и опустили за ними железную кованую решетку. — Что это вы с закрытыми воротами? — удивился боярин, увидев спускающегося со стены князя. — Половцы к городу идут. Сейчас на час появиться должны. — Здравствуй, князь. Вовремя я успел. Как чувствовал, всю дорогу гнал. Послание от великого князя Киевского Святополка Изяславича доставил. И в это время со стены закричал дружинник: «Половцы! Много!» Князь взбежал на стену по крутым ступенькам. С востока, со стороны степи, надвигалась темная масса, отчетливо видимая на фоне снега. Похоже, не одна сотня всадников. Раньше половцы зимой никогда на Русь не ходили. Прослышав о том, что на престол в Переяславе сел князь Владимир, у которого дружина после битвы и ухода из Чернигова слаба и малочисленна, ханы Китан и Итларь решились на набег. Зима, русские удара не ожидают, дружина слаба, почему не напасть? В городе всегда есть чем поживиться. Постепенно послышался сначала отдаленный шум, как будто река течет вдалеке. Потом уже ржание, звон железа и топот копыт, смягченный снегом. Половцы буквально окружили город. Жители со страхом и беспокойством следили за ними со стен. Но враждебных действий половцы не предпринимали. Обидных слов не кричали, по любопытным из луков для острастки не стреляли. В отдалении на два полета стрелы поставили войлочные юрты. Тут же разобрали, разломали избы, сараи и амбары ближайшей деревни, запалили костры. Отдыхают после перехода. Или ханы решили не начинать боевых действий и попробовать вести переговоры? Ведь зачастую ханам половецким удавалось решить набег мирным путем. Князья предпочли отделаться богатыми дарами и деньгами. Вот только жадность ханов зачастую не имела границ. Приняв дары, которые, по их мнению, были недостаточно богаты, они все же начинали воевать. Были случаи, когда, приняв дары и заключив мир, они показательно уводили войско от города и огнем и мечом, презрев свои клятвы, проходились по землям князей, грабя селения и уводя людей в плен. Потому князья особой надежды на переговоры не возлагали. Ночь прошла в тревожном ожидании. Караулы следили за каждым передвижением половцев, готовые в случае угрозы поднять тревогу. Утром, довольно поздно, к стенам подъехал гонец, передавший предложение ханов о переговорах. «Где и когда?» — спросил князь, поднявшийся на стену. «Итларь и Китан достопочтенные ханы предлагают тебе решить самому. А кто из них главный? Гонец возмущенно вскрикнул. По его мнению, русскому князю самому необходимо было знать. Конечно, и Итларь. Предлагаю ему проехать в город. Безопасность гарантирую. Нет, это все слова. Они ничего не стоят. Пусть приедут послы. Обговорят условия, на которых хан приедет на переговоры. Я понял, передам хану. Гонец ускакал. То, что хан начинает с предложения о переговорах, хороший знак. Вот только казна пуста, что отдавать? Не прошло и получаса, как из половецкого стана подъехали три дородных в богатых зимних халатах, в лисьих шапках степняка, явно из приближенных к хану людей. Они поприветствовали князя, по обычаю своему спросив, здоров ли он сам, его дети и жены, и тучно ли его стада. Алексей стоял недалеко от князя на городской стене, и все переговоры слышал поневоле, как и многие дружинники. Владимир предложил князю Итларю приехать для переговоров в город. В Переславе тепло, избы топятся, еды вдоволь, удобно. «Можно обсудить все вопросы», — сказал князь. «Хан — непростой воин, и для племени его жизнь ценна. Итларь придет на переговоры, если ты дашь нам в залог своего сына». Князь опешил. «Отдать сына половцам? Язычники неумытые слова не держат и могут обойтись с княжичем худо. Но и переговоры сорвать городу и княжеству дороже обойдется». Владимир раздумывал, а половцы, видя заминку, предложили: «Ты дашь нам своего сына Святослава и с ним его челядь. Мы отдадим ему отдельный шатер, и он не будет нуждаться ни в чем. Ты волен передать для него еду, которую он хочет. Когда переговоры закончатся, мы прямо на середине этого поля произведем обмен. Ты нам вернешь живого и невредимого хана, мы тебе княжича. Только и хан прибудет к тебе со своими людьми». Условие, которое поставили половцы, было жестким. Ведь княжичу исполнилось только 10 лет, ребенок еще. Да и жалко сына, мало ли что может случиться. Но князь, пересилив себя, кивнул: «Согласен. Клянись». «Клянусь честно соблюдать условия переговоров и обеспечить безопасность хана и его людей. А теперь вы. Мы тоже клянемся, что с головы княжича, а также с голов его людей, не упадет ни один волос. Да будет так». Половцы хорошо говорили по-русски. Удовлетворенно кивнув, степняки уехали, а в княжеском дворце поднялся переполох. Жена князя Гита, узнав об участи сына, воспротивилась. Да и кому в здравом уме придет в голову отдать маленького сына язычникам в заложники, да еще зимой? Он ведь может не только простудиться, а и саму жизнь потерять. Князь, однако, заверил ее, что сыну ничего не грозит. Тут же стали собирать прислугу. В первую очередь дядьку из старых воинов, да двух холопок-нянек, а еще десяток гридней из тех, что поопытней. Десятник, узнавший о задании, заверил князя: «Пока головы свои не сложим, княжичу не прикоснется рука половецкая». «Похвально, но их много, а вас 10 всего. Лучше, если бы обошлось». Санный поезд из нескольких саней с сыном князя и прислугой выехал из города. Следом, охраняя княжича, бежали дружинники. Горожане провожали обоз жалостливыми взглядами. Каждый понимал, что ради них князь Владимир отдает в залог самое дорогое — сына. Были у князя на то время другие сыновья, постарше, и за них бы он не так волновался, но этот ребенок еще не смышленый. На середине поля между городом и половецким станом обоз остановился. Почти сразу навстречу выехал на коне хан Итларь, и с ним 20 его людей. Понятно, что хану положена свита, но старый воевода Ратибор, сын его Альбек, да и сам князь, стоявший на стене, обеспокоились. Столько воинов в свите могли ночью учинить беспорядки, прорваться к воротам и впустить в город половцев. «Ратибор, отведешь их на постой в свой двор. У тебя места много, разместятся. Вокруг поставь усиленные караулы и для безопасности хана и его людей, и для нашего спокойствия, дабы не напали внезапно, с них станется. Исполню. И еще. Людей Альбеговых поближе к половцам поставь, из тех, кто язык их знает. Если удастся, пусть послушают, о чем те говорить будут». «Сомневаюсь, что они языки распустят. Как говорится, и у стен бывают уши. Однако указание князя исполнил. Половцы въехали в распахнутые ворота, впереди сам хан, слева от него знаменосец, справа сын, а за ними уже воины, все из знатных, в хороших одеждах, сбруя на лошадях, украшенные медными узорчатыми бляшками. Князь проявил уважение к гостю, сошел со стены, и хан Половецкий с лошади слез, поддерживаемый воинами своими. Мог бы и сам спрыгнуть, не старик, однако традиции, этикет. Хан и князь поручкались. Хан гордо огляделся, все ли видят, что он с уважаемым князем вот так на одном уровне, с почетом встречаем. Воевода Ратибор пошел впереди, указывая дорогу. Он завел половцев на свой двор, довольно обширный, и указал хану избу: «Располагайся». Воины его по соседству в другой избе расположились. Коней в конюшню определили поодаль в углу двора, холопы стол накрыли, барашка жареного на вертеле, пирожки, овощи, рыбу. Квашеную капусту, огурцы и соленую рыбу не предлагали. Не употребляли половцы соли и не ели соленой пищи. Вокруг своего двора Ратибор расставил дружинников. «Глядите в оба, чтоб мышь не проскочила», — напутствовал он их, уходя. «Однако, ежели степняки со двора выехать задумают, ворочайте их назад. Оружие не применяйте до тех пор, пока сами не нападут». Торков же с Алексеем он поставил у избы, где расположился хан, вроде как почетный внутренний караул. Только Торки и Алексей поближе к слюдяным окошкам стали. Вдруг словцо какое или фразу неосторожно оброненный услышит. Все приехавшие половцы собрались в одной избе с ханом, зашумели, принялись есть пить и жадно рвали зубами горячую еще баранину. Ратибор меж тем направился к князю и во дворе столкнулся с киевским боярином, Славятой. — Рад видеть тебя, воевода. — И тебе доброго здоровья, боярин. — Поговорить бы. — У князя побеседуем. — Да преж наедине надобно. Ратибор завел боярина в гридницу. — Слушаю тебя, боярин. — Давай хана с отпуском его и воинами перебьем. — Окстись, боярин, князь сына в заложники половцам отдал. Если хана убьем, княжича смертью лютой казнят. Жалко мальчонку. — Разве мне не жаль? Сам отец. Только половчей это сделать надо, с умом. В моей дружине все ребята хваткие, половецкие знают. И что из того? Я шатер приметил, куда княжича определили. Ночью мои люди к шатру подберутся, охрану половецкую ножами втихую снимут, княжича вывезем. Рискованно. Хватится сразу, вдогон кинутся, они и до города добраться не успеют. Как только мы княжича освободим, ты с дружиной ударишь. Войско без хана, что человек без головы, разбегутся все. Однако Ратибор упорствовал. Я своего князя много годков знаю. Он слово дал и не нарушит его. Клятву ведь давал, что хану ничего не угрожает. Ты кто князь слово давал, а не мы? Сам подумай, какой случай удобный. Одним разом и хана, и отпрыска его убьем. Заманчиво, не скрою. Только это с самим князем решать надо. Так идем скорее, время терять нельзя. Еще часа два, и темно будет. Если князь согласие даст, нам всем готовиться надо. Они прошли к князю в его комнату. Владимир сидел в кресле, опершись локтями о стол. Ратибор и Славята склонили головы в приветствии. Думу тяжкую думаю, бояре. Хан на переговоры приехал и уедет с миром, коли дары богатые получит. Только казна пуста, и чем отдариваться ума не приложу. Ратибор подтолкнул вперед Славяту, вот как раз боярин киевский слово имеет. Говори, Славята. И Славята рассказал свой план. И хана ликвидируют, и войско его ночью разгонят. Ночью не видно, велика ли княжеская дружина, паника поднимется. А страх, неизвестность, суета и суматоха, неясность своего положения — худшие враги воина, потому как они внутри его. Князь, выслушав Славяту, покачал головой. «Нет, я слово послам ханским дал. Да и за сына боязно, вдруг сорвется у вас что-то. Они сына жизни лишат, как я жить после этого стану? Как Гите, супруге своей, в глаза посмотрю? Никак не можно». Но чувствовалось, князь в смятении, колеблется. Уж очень велик соблазн одной ночью решить все вопросы, преподать половцам урок. Подал голос Ратибор. «Князь, нет в тебе греха. Они ведь, как всегда, дав клятву, разоряют землю русскую и кровь христианскую проливают беспрестанно. Доколе терпеть? Князь осторожничал, но понять его можно. На кону не только жизнь сына, но и его самого, его семьи, судьба города, всего княжества. Ну, предположим, я соглашусь. Как действовать мыслите? Половцы, как дети степи, спать ложатся рано. К полуночи, я полагаю, уснут. Люди славяты подойдут к шатру. Это я слышал. Дальше-то что? Как только славята! Боярин, ты сам пойдешь? Снова перебил Ратибора князь, обращаясь к лавяте. Сам, княже. Если неприятность случится, и сына твоего не вызволим, так и мне не жить, погибну с честью. Ты сыном рискуешь, я головой своей. По-моему, честно. Пусть так. Только как мои дружинники, что при сыне, вас узнают? Ведь за мечи схватятся. Твои люди им не знакомы. Ратибор вмешался. А пусть с ними Альбек пойдет. Дружинники его в лицо знают, как и он их. Годится. А дальше? Сигнал твоей дружине дадим. Как только люди славяты уйдут, по-тихому дружину из города вывести, но молча, иначе хан и тларь услышат, как они из города уходят. Чего проще, двор Ратибора от городских ворот дальше, чем княжеский. Пусть гриди по одному выходят, а лошадей в поводу ведут. Принимается. А что за сигнал будет? Огненная стрела вверх. У половцев костров много, заранее стрелу пакли обмотаем, выстрелим в небо. Тут уж вам не медлить. Князь задумался, мысленно проигрывая похищение сына и последующий бой. А где шатер Китана? Если со стены смотреть вправо от центра, там еще санный след на нашу весь идет, которую половцы на дрова для костров пустили. Вот туда и надо нанести первый удар, хана убить. Просто так ханами не становится, он отпор наладить сможет. Первым делом он и его приближенные, а затем уже по стану. Рубить все, что шевелится, не давать спуску. — Ясно. Задуманное предприятие было серьезным. Обычно такие не один день разрабатывали, но сейчас все проводилось в спешке, поутру ситуация может измениться. Разговор подошел к главному, но никто не решался начать первым. Князь кашлянул. — Ну, а с Этларем что делать будем? — Как со станом разберемся? — Двор Ратибора окружить, а избу с ханом сжечь, — предложил славята. — Да ты что, боярин, дома вокруг деревянные. Не смотри, что зима, полыхнет на весь город, не пойдет. — Тогда в честном бою сразимся, — подал голос Ратибор. — Часть гридей в бою с половцами в их стане поляжет. При хане воины опытные. Знаешь, какие потери будут? — А у меня каждый дружинник на счету. — Отравить, если, — предложил славята. — У тебя зелье есть? — переспросил его князь. Боярин только развел руками. — А что ж ты тогда предлагаешь? — Я придумал, — вмешался в их разговор Ратибор. — Ну-ка, ну-ка, послушаем. — Пригласить их, хана с его людьми, утром на завтрак, ну, скажем, в избу, где Альбек сейчас проживается. Как все усядутся, двери подпереть дрекольем и через окна из луков пострелять. — Окна маленькие, всех не достанешь. — Тогда хитрее сделать. Доски на чердаке подпилить, но не до конца. Вроде лаза получится. Как хан с воинами откушать сядут, лаз выломать и сверху из луков их пострелять. Ты помнишь, князь, как хан и воины его въезжали? Сабли и ножи у всех, а луков и щитов нет. Два лучника сверху всех и положат. Пожалуй, может получиться. Еще избу протопить как следует, — предложил воевода. Ох, и хитер ты, — удивился боярин. Они от жары все снимут, даже кольчуги и поддоспешники. Не верю, что они без них. Хан — непростой воин, наверняка в броне, пусть и трофейной. План неплохой. Кому поручим? А вот пусть рыцарь с торками и исполняет. Их изба, они там все знают, а торки — лучники отменные. — Все, так и делаем, — твердо сказал князь. — Ратибор, сними рыцаря с торками от избы хана. Все равно они спать улеглись. Слушать там нечего. Пусть гриди избу готовить будут. Стрелы на чердаке сложат. Я холопом распоряжусь, чтобы избу натопили, как в бане. Да еды для поганых с позаранку приготовили. А дальше дело за тобой, славята. Сможешь сына освободить, должник я твой. Только в долгу оставаться не привык. А потом уже Ратибор в бой вступит. До утра времени немного, заболтались мы. А между тем полночь уже. Бог в помощь. Князь встал. Славята и Ратибор пошли исполнять первую часть плана. Личная дружина у славята на заглядение, воины как на подбор. Князь накинул черный шерстяной плащ и поднялся на стену. Он сам хотел видеть, как все пройдет. Да и как можно в тереме сидеть, когда столь важные дела сейчас начнутся? Алексей планов князя и бояр не знал, но всеми своими потрохами, интуицией чувствовал, что затевается нечто. Сначала Ратибор появился, Альбега увел, что-то шепча ему на ухо. Затем воевода появился снова, палец к губам приложил, рукой призывно махнул. Алексея с торками в их избу увлек, план рассказал. Придумки Алексей изумился, но, вникнув в детали, понял, что план вполне осуществим. Пилу только где взять? Ровно не знаешь, у плотника. Только потом при свече пол в избе осмотри, чтобы нигде опилок не было, не то хан догадается. И стрел побольше принесите, не жалейте их на поганах. Торки согласно кивнули. Половцев они ненавидели не меньше, чем русские. А теперь появилась возможность поквитаться, да с кем? С самим ханом Этларем и его приближенными. У них глаза от такой перспективы загорелись. Уходя, Ратибор подозвал к себе Алексея. Дело важное, доверяю. Смотри, не подведи, иначе у нас потери большие будут. Торков от себя не отпускай и ни с кем разговаривать не давай. Не беспокойся, воевода, все сделаю. Не успел Ратибор спешно уйти, как Алексей принялся за дело. Впереди предстояла беспокойная ночь. Тем временем дружинники-славяты по одному выходили из лагеря, выводя в поводу лошадей. Боярин подошел к караульным на башне, что в стане половецком. Тихо, спят, но дозорные на конях лагерь объезжают. Отойдя немного от лагеря, дружинники вскочили на коней и дальше ехали уже открыто, не таясь. Их увидели и к ним направились верховые. Славята кафтан боярский да шапку бобровую в тереме у князя оставил, а поверх кольчуги простую шерстяную рубаху натянул. Когда караул половецкий вплотную подъехал, старший из половца спросил, кто такие? — К хану Китану от хана Итларя. — Зачем? — Ах ты собака! Ты себя считаешь равным ханом, и тебе следует передать слова ханские. Ты разве хан? Боярин ударил половца плеткой по лицу, тот вскрикнул и закрыл глаза рукой, из-под пальцев зазмеилась кровь. Остальные караульные в страхе отшатнулись. Хан ведь и осерчать может, если узнает о ненужном любопытстве караульного. Дальше они ехали беспрепятственно. У самого стана разделились, десяток гридней по взмаху руки боярина ушел в сторону, к шатру, в котором сидел заложником сын Владимира Мономаха, теперь впереди ехал Альбек. Не доезжая немного до шатра, дружинники спешились, и вперед ушли люди-славяты. Альбек уже рвался идти за ними, однако старший из гридей киевских его остановил. Сами справятся, не впервой. И в самом деле не прошло и четверти часа, как из темноты беззвучно, как привидение, появился гридь. Все свободно, идем. Альбек со старшим дружинником подошел к входу в шатер. Обе половины войлока, закрывавшие вход, были завязаны шнурами. — Эй, гриди! Это я, Альбек! — прошептал сын воеводы. За войлоком послышалось движение. Две верхние завязки развязались, поверх них высунулось усатое лицо и удивилось. — На самом деле, Альбек! — Тс, тихо! Развяжи полог, войти надобно. Со мной воины киевские. Воин быстро развязал завязки, откинул полог. — Заходите. Альбек и десяток дружинников славяты проскользнули внутрь. Шатер изнутри был освещен масляными плошками. Передняя часть, где находились воины, была отделена от остальной войлочной перегородкой. Пусть прислуга одевает княжича. Только ради всего святого, быстро и тихо, надо в город идти. Сани рядом с шатром, только лошадь половца увели. В несколько минут собрали княжича. Выглядел он слегка испуганным, но, увидев Альбега, заулыбался. Сына князя и двух женщин вывели из шатра, притащили сани. Садитесь. Дружинники Владимира, бывшие ранее в шатре, схватились за оглобли и поволокли сани к недалекому Переславу. Бежали они быстро и, пожалуй, в скорости едва уступали лошади. Силуэты дружинников и сани растворились в темноте. Пора. Старший из гридей киевских зажег от масляной плошки стрелу, наложил ее на тетиву, вскинул лук и пустил вверх горящую стрелу. «Я свое дело сделал», — подвел итог Альбек. «Мне в Переслав надо с Этлалем разобраться». «Ты мне не холоп, у тебя свой князь есть, иди». Альбек побежал по санному следу к городу, оттуда уже выходили и строились в боевой порядок гриди. Все делалось в тишине, дабы не побеспокоить находящегося в городе хана. Когда Альбегу осталось до ворот полсотни шагов, старый воевода взмахнул мечом, и конница рванула с места. Никто не кричал, не свистел по разбойниче, как бывало при атаках. А в половецком стане уже кипел бой, оттуда раздавались крики. Это боярин Славята ворвался в шатер Китана и зарубил сонного хана и его охрану, а тут и княжья дружина подоспела. Половцы сначала не могли понять, кто осмелился напасть. Темнота, обоих ханов нет, команды подавать некому, а хуже того, все пешие. Половцы только верхом воевать привыкли. Пешие воины из них неважные. А конные дружинники рубили и кололи, не давая половцам организовать отпор. Крики, беготня, суматоха, стоны раненых и хрипы умирающих. Половцы не выдержали, запаниковали и побежали. А гриди все наседали и рубили. Каждый убитый половец, сохраненный русские жизни. Степняки несли огромные потери. За пару часов дружинники рассеяли все войско, взяв богатые трофеи в виде шатров, оружия и коней. Одних пленных взяли около сотни, их связывали и укладывали на войлок от поваленных шатров. Уж князь-то определит их, продав в рабство, а это деньги, так нужные княжеству.